Глава 37. Я начала с чего-то невнятного, даже для меня не до конца понятного и адекватного. Какие-то обрывки фраз, непроизнесенные до конца слова, то шепотом, то со свистом, то с тихими отчаянными стонами. Лишь через какое-то время моя речь стала достаточно вразумительной для того, чтобы молча слушающий Дэми смог понять хоть что-то. У меня нет никого, кто был бы важнее Лизи. Я даже не удивилась, поняв, что повторяю эту фразу чаще всех остальных. И ты был неправ, когда решил, что я родом из криминальных районов. У меня с королевской семьей несколько иные отношения. Если говорить максимально прямо и коротко, его королевское величество забрало из детского дома лишившуюся дома и семьи сиротку и подарил ей новых, и дом, и семью, и даже сестренку одного с ней возраста. Этой девочке всего-то и нужно было, что защищать молодую принцессу, даже ценой собственной жизни. Говорить стало настолько тяжело, что в какой-то момент появилось ощущение, что я просто задыхаюсь густым горячим воздухом. Демис не торопил, не перебивал. Он просто сидел сосредоточенным видом, устремив серьезный взгляд в пол перед собой. И единственной его реакцией на поток моих бессвязных слов были лишь редкие короткие кивки. И я защищала. Это признание слетело с губ легко и просто, и последующие за ним слова тоже. Мы с ней с самого детства были чем-то больше, чем просто телохранители его работа. Мы учились вместе, росли вместе, у нас были одни увлечения, у нас была одна на двоих жизнь. Я замолчала ненадолго и продолжила так же удивительно легко. Когда пришла очередь Лизи отправляться сюда, в место, из которого еще никто не вернулся живым, я знала, что это необходимо, что только из-за этого мы с ней были вместе. Но еще я знала, что наша жизнь уже никогда не будет прежней. Я была уверена, что она не умрет. Такой вариант даже не рассматривался, честно говоря. Но потом я узнала вас и ваши возможности, и моя магия ушла. А потом Аркомия и его взгляд на ужине, направленный на Лиз. Я знала, что нас ждет не смерть, а что-то иное, еще более жуткое. Я знала, но... Лизи. В этот раз мое молчание длилось куда дольше пару минут. Я просто дышала, пытаясь успокоить панику в душе и произнести то, о чем было страшно даже думать. Лизи, она... Я знаю, что она любит меня и беспокоится обо мне. Знаю, что она хочет как лучше, но ее слова... Она... Я больше не нужна ей. Это так больно произносить вслух. И чувство такое, словно после этих моих слов взорвется весь мир, и небеса начнут пылать алым огнем. Но нет, нет ничего подобного. Не произошло вообще ничего. Только какая-то звенящая тишина опустилась на незнакомую мне гостиную, в которой меня, кажется, и вовсе не было. Мы молчали долго. Очень, очень долго. Или мне просто так казалось. Но когда Дэмис тяжело и шумно вздохнул и высказал свои мысли по поводу всего того, что я ему тут по несдержанности наговорила, его голос звучал непробиваемо спокойно, лишь легким намеком на укор. «Ты же понимаешь, что она не об этом говорила?» Если бы я физически была здесь, я бы вздрогнула от его слов, а так я подумала о кое-чем другом. «Ты что, опять подслушивал?» Демис не стал юлить и уходить от ответа, он просто прямо в лоб поведал. Аркоми подслушивал, а потом мне рассказал. А еще говорят, что женщины жуткие сплетницы. Да ни одна базарная бабка и рядом с толпой мужиков не стояла. Я судорожно вздохнула и тут же замолчала, так по-детски глупо испугавшись этого негромкого, некрасивого звука, но просто не смогла оставить все это вот так, неопределенно висеть в воздухе, без логического окончания, без ступеньки до земли. Она сказала, что они оба хотят, чтобы после свадьбы я ушла. Чтобы перестала делать Лиз центром своей жизни и нашла свое счастье. Тут же в довольно грубой форме исправил Ехар, но, наверное, это была та самая грубость, которая как ладонью по лбу. Не больно, но необходимо, чтобы глаза открыла. Во всяком случае, я стала жалеть себя немножечко меньше и даже смогла возмутиться. Я чувствую себя старым псом, которого растили с детства, а потом просто выставили на улицу в дождь. Демис честно держался пару секунд, изо всех сил пытаясь удержать подрагивающие уголки губ. Но в итоге улыбнулся уже не таясь и насмешливо поинтересовался. «Хочешь, я заберу тебя себе, старый мокрый пес?» «Не хочу», — проворчала я. И только порадовалась о том, что он не может меня видеть, как Демис вскинул голову, посмотрел точно на меня и сказал. «Ты улыбаешься». «Ты же говорил, что не видишь меня», — напомнила слегка удивленная. И Демис с очень серьезным видом сказал то, что на его месте вряд ли сказал бы любой другой мужчина. «Я чувствую твою улыбку. От нее мне и самому хочется улыбаться». И он действительно улыбнулся. И это было так тепло, приятно и светло, и что-то случилось. Что-то окатило меня ледяной волной, заставило громко всхлипнуть и непонимающе завертеть головой, пытаясь понять, почему вдруг меркнет вся комната и почему распахивается дверь в том конце гостиной. «Ада!» Демис рывком подскочил на ноги. Усталость и намеки на умиротворенное веселье исчезли с его лица, сменившись тревогой, граничащей с паникой. «Райр Ихар!» — позвал кто-то там, врываясь в комнату, которая верно продолжала шататься из стороны в сторону и стремительно темнеть перед глазами. Я не успела ничего сказать ему. Я вообще ничего не успела. Решительно провалилась в океан боли, толщи которого вмиг захлестнула меня с головой. Я горела изнутри 4 дня. Я не считала, нет, просто зацепилась краем сознания за приглушенные голоса кого-то, кто был рядом со мной. На 5-й день ко мне вернулось сознание и возможность частично управлять своим телом. Все мышцы затекли и ужасно болели, словно я 3 дня без перерыва носилась по лесам. Сухое горло нестерпимо жгло, а на груди лежало что-то очень тяжелое, сменяющееся то холодом, то жаром. Лишь на следующий день я поняла, что там ничего нет, и это ощущение от раны давит тяжестью. На все мои вопросы, лишенные эмоций женщины в белых платьях в пол, неизменно отвечали, что мне нужен покой, и никаких посетителей пока принимать нельзя. Я так злилась из-за этого, и было так невыносимо тоскливо, просто до слез. А еще меня пригрозили связать по рукам и ногам, если я хотя бы подумаю о побеге в таком тяжелом состоянии. К несчастью, я действительно сомневалась в том, что смогу успешно выпутаться и сбежать без тяжелых последствий. Поэтому мне пришлось просто ждать. Я не знала, чего жду и как долго это продлится. И на следующее утро я уже начала сомневаться в правильности своего решения. Пока не услышала какой-то непонятный шум из коридора. Разговор на повышенных тонах, громкие хлопки дверьми, быстро приближающийся цокот каблуков. Дверь в мою комнату распахнулась так стремительно, что в какой-то момент я решила, будто бедное деревянное изделие впечатается в стену и развалится на части. Но все обошлось. А на пороге обнаружилась Лиззи. Ужасно злая, с бледным лицом и резко контрастирующими алыми скулами, с чуть раздувающимися от дыхания ноздрями, сведенными у переносицы бровями и практически взбешенным взглядом, который она, игнорируя незамолкающую толпу у себя за спиной, метнула по комнате. Темно-зеленые сейчас глаза мгновенно посветлели до привычно изумрудного оттенка, стоило принцессе Элизабет Райви столкнуться взглядом со мной. Брови вернулись в нормальное положение, и Лиззи в целом вся и сразу расслабилась и даже выдавила для меня нервную усталую улыбку, в которой крылось столько всего. «Послушайте вы!» Выбился из гомона недовольных голосов один, мужской и довольно грубый, после которого все остальные работники этого заведения боязливо замолкли. Элизабет мгновенно перестала улыбаться, приподняла подбородок и с присущим ей величием медленно обернулась, чтобы вопросительно чуть вскинуть бровь и выжидающе взглянуть на толпу, из которой тут же отделился высокий пожилой мужчина с длинной наполовину седой косой и очень суровым лицом. «Мири!» Резко обратился он, и сейчас я отчетливо уловила ту разницу, про которую говорил мне Аркоми. Этот лекарь, ну или не знаю, кто он тут, просто и без зазрения совести назвал мою Лиз женщиной. Более того, он к ней так и обратился – женщина. И Элизабет тоже поняла это. «Мири Элизабет Райви, будущая супруга Айра Айна Аркоми, и прошу вас, просто поверьте, вы не хотите ругаться со мной». Она говорила вежливо, почти ласково, точно улыбаясь и отчетливо проговаривая каждый звук. И от ее тона и слов мужик заметно побледнел прямо у нас на глазах, но все равно выпрямил спину до отчетливого хруста, от которого даже не поморщился, и выдал. «Ваш статус не имеет никакого значения. Я...» «Вы уходите», — ласково перебила Лиз. Улыбнулась куда любезней и резко махнула рукой, Настолько резко, что я даже испугалась, как бы у нее запястье не сломалось. Но оно не сломалось. Зато дверь палаты, повинуясь магическому всплеску, с грохотом захлопнулась, пустив по стенам пару трещин и заставив лекарей возмущаться уже там. И лишь только после этого Элизабет позволила себе устало опустить плечи и сгорбить спину, повернуться в мою сторону и улыбнуться уже искренне, но очень-очень устала. «Я так переживала за тебя». «Еще одна честность с ее стороны». «Как давно ты практикуешься в магии?» Встревожилась я, невольно внимательно оглядывая ее запястье на предмет наличия, даже не знаю, что боялась увидеть на светлой коже. Синяки, порезы, открытые переломы. Я помню, какую боль магия здесь причиняла мне, как выворачивала запястье и как выть хотелось. Какова вероятность, что у Лизи нет всего этого замечательного набора? «Дай-ка подумать», — показательно задумалась подруга, обратив взор к потолку и подходя ближе, чтобы осторожно устроиться на краешек моей, не то чтобы большой постели. 11 дней. С того самого момента, как моя лучшая подруга получила за меня стрелу в грудь, а глупая охрана Айена попыталась оттащить меня от твоего тела. Я, конечно, расслышала укоры и осуждения, направленные на меня, но названные ею 11 дней, что правда 11, это лишь второй день, как я в сознании. Я была в отключке 9 дней, не поверила, нахмурившись, и увидела, как Лизи стремительно бледнеет. Глаза перестают сверкать и гаснут, румянец сходит со щек, руки начинают мелко подрагивать. «Ихар утащил тебя», — грустно проговорила она, опустив взгляд на свои ладони и не глядя на меня, словно обвиняя себя в произошедшем. «И пропал. Следом за ним пропал и Аркоми, велел сидеть дома и никуда не высовываться. Их, Ада, вас не было слишком долго. А потом Айен вернулся почти 4 дня спустя и сказал, что нам нужно пожениться. Вот прямо сейчас». В паре фраз, с трудом сдерживаемыми эмоциями, было столько всего. Я уже думала о том, что, лежа здесь, я пропустила ее свадьбу. Такое важное для нас обеих событие. Судьбоносное, я бы сказала. Но, опустив взгляд на ее ладони, я не удержала непонимающего. «А где же кольцо? Или здесь они не в почете?» Лизи посидела, помолчала, повернула голову и посмотрела мне в глаза, и вроде бы даже извиняющимся тоном сказала. «Я сбежала». Я так и села. Игнорируя тупую боль в груди, потрясенно округлила глаза, в конце концов имея на это полное право, потому что... Что она сделала? «Ты шутишь». Я не спрашивала, я была уверена в этом. И тем удивительнее было услышать немного обиженное. Я сказала ему, что не выйду замуж без тебя. Живой, здоровый, веселый и с каким-нибудь безумным подарком. А он, Айен, сказал, что ты уже сделала подарок нам на свадьбу. Получила за меня стрелу. Ну, в общем, как-то так. Горечью во рту осела мысль о том, что я даже не думала о подарке на свадьбу. Это же логично и правильно, а я даже не подумала. Ни одного раза. Не подумала о том, как важно это для Лизи, и что для нее это действительно счастье – выйти замуж не просто по расчету, а с искрами в глазах и сладким сиропом в венах. Я была так занята собственным горем, что не подумала о ее счастье. Тьма, почему я поняла это только сейчас? Словно у меня впервые за долгое время открылись глаза, и я смогла осмысленно взглянуть на этот мир, на то, что происходит прямо у меня под носом. Всегда там было. Я такая жуткая эгоистка, что от самой себя дурно стало. Но, возможно, у меня есть еще время все исправить. Подарить моей Лизе праздник, а потом просто молча отступить. Я все еще не знаю, что буду делать после ее свадьбы, но, наверное, я что-нибудь придумаю. В конце концов, Демис Ихар практически послал смерть ради меня. Это что-то да значит. Точно значит. Хороша же я буду, если в благодарность за его мучения сброшусь на морские скалы или придумаю еще чего похуже. И что ты думаешь делать? Я не сразу поняла, что задала этот вопрос вслух, потому что именно он сейчас крутился у меня в голове. Что я буду делать? Я бы предложила сбежать. Я так рот и приоткрыла, отказываясь верить, что это сказала моя Лиз. Грустно улыбнувшись, она с недовольством добавила. И если бы это могло помочь, то я украла бы тебя прямо сейчас, но... Громкий тяжелый вздох, пас рукой, и воздух в 2 шагах слева тускло замерцал и словно пеленой тумана подернулся. И в этом тумане я с быстро растущим страхом разглядела больше 3 лиц, человеческих, вроде бы бледных, вытянутых, с выступающими костями и светящимися провалами глаз. Если эти существа и были живыми людьми, то очень-очень давно. «Теневой взвод», — пояснила Лиззи с грустью, развеивая жуткие образы в воздухе. «Скрыться не получается, преследуют везде. А мне вот очень даже интересно стало. И как далеко ты ушла?» Лиз изобразила искреннее нежелание отвечать, но под моим требовательным взглядом все же сдалась и неохотно призналась. «Мне рассказали про одного хорошего лекаря, который мертвых поднимает, и так уж вышло, что я только на другом конце планеты нашла его и поняла, что мужик на самом деле не лекарь, а некромант». «Я не поняла вот вообще ничего. Зачем ты его искала?» Этот вопрос, пожалуй, был самым важным. «Думала, Ихар тебя к нему волок». Ничуть не виновата, пожала Лиззи худенькими плечиками. Мы переглянулись, дружно представили себе эту картину и не очень слаженно и совсем не весело рассмеялись, немного сбрасывая обнимающее за плечи напряжение.